Совесть каждого человека – это луч света от единого всех просвещающего духовного солнца Бога. Через совесть Господь Бог державствует над всеми, как Царь праведный и всемогущий. И как могущественна Его держава через совесть, никто не силен совершенно заглушить ее голоса. Она говорит без лицеприятия всем и каждому, как глас самого Бога. Через совесть мы все у Бога, как один человек. Потому и десятословие обращено как бы к одному человеку. «Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе, не сотвори кумира, не приемли, помни день субботный, чти отца и матерь, не убий, не прелюбы сотвори, не укради, не лжесвидетельствуй, не пожелай». Или «возлюбишь и Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и ближнего своего, яко сам себе, потому что он совершенно то же, что я».